Глава 4. Яд архитектора. Город. Примерно такое же время. Снаружи загородная дача шефа выглядела непривычно и даже в некоторой степени пугающе для обывательского глаза. За считанные недели ее ударно воздвиг стройбат, состоящий из генералов российской армии. Главный суд обычно с ними не церемонился, определяя конвейерное наказание. Тот, кто соорудил себе хоромы при помощи солдат-срочников, сам должен отрубить минимум 100 000 лет на стройке. Вкус относительно фазенды, разумеется, у каждого генерала был свой, и в итоге это произвело к экзотическому результату. Строительные стили смешались по рецепту салата оливье. Трехэтажное здание дачи напоминало невнятного ублюдка, родившегося в результате скрещения собак всех имеющихся на свете пород. С одной стороны яйцевидные купола, с другой нечто мавританское с узорчатыми краешками. Крыша слева покрыта сусальным золотом, справа красной чешской черепицей, шарообразный потолок кропотливо сработан из олеповатого горного хрусталя. Любой архитектор без колебаний выпил бы яду, едва взглянув на это помещение. Шефу, впрочем, дача нравилась именно ввиду ее редкой нестандартности. Сложившийся имидж повелителя темных сил предусматривал мрачный готический замок в стиле фильмов про Дракулу, но шеф считал, что это не обеспечивает нужного эксклюзива. Зато большой банкетный зал, спроектированный лично Сальвадором Дали, удался на славу. Это признавал даже сам Пабло Пикассо, разгромно проигравший конкурс на художественное оформление. По замыслу Дали, прозрачный зал как бы стекал в сторону, наподобие цельной огромной капли. При взгляде создавалось впечатление, что он даже дрожит краями, как свежее клубничное желе. Конкретно для банкета, впрочем, помещение не употреблялось. Шеф использовал зал для приватных переговоров с определенными жителями города, не забывая по ходу дела причинять им мелкие, но чувствительные страдания. Гостей-вегетарианцев сажали за банкетный стол, сделанный в форме овальных часов, кушать говяжьи стейки с кровью, а гламурные девушки, придерживающиеся строгой диеты, давились кремовыми пирожными. Но на это, знаете ли, и создан ад, любил философски говаривать шеф, глядя на горчайшие слезы посетителей. Однако в редких случаях гостей не мучили, особенно тогда, когда от них планировалось получить благоприятный результат. Исходя из этого, шеф не поскупился на угощение для делового завтрака. На кровавой скатерти с мертвыми птицами их изображения вышили знаменитые гаитянские колдуны. Уютно расположились пузатный тульский самовар, малиновое варенье в богемских вазочках из темного стекла, фарфоровое блюдце с нарезанным лимоном и связка посыпанных маком рязанских баранок. Подбор подчиненных у шефа был весьма и весьма специфический. В число его доверенных конфидентов в управлении наказаниями городской структуры, предлагающей главному суду креативные способы мучения миллионов грешников, весьма редко входили известные люди. Наученный горьким опытом шеф полагал, если человек звезда, с ним вдвойне тяжело работать, а если бывшая звезда, то втройне. Но отвергая полностью услуги именитых специалистов, в текучке шеф предпочитал опираться на незнатных профессионалов. Плюсов в оперативной работе, а также в креативе от них было значительно больше. Город издавна переполняло безумное множество зазнавшихся знаменитостей, поэтому сведущие в этом деле люди ценились на вес золота. Шеф не питал иллюзий, ему было очевидно, что всего лишь 2 человека в управлении наказаниями способны осуществить злеянный им замысел. Этими людьми являлись следователь царской полиции Алексей Калашников и его бессменный еще земной жизни напарник, казачий унтер-офицер Сергей Малинин. Последний, по мнению шефа, не блистал сыскным интеллектом, но зато отличался крайней исполнительностью. С момента своей смерти сослуживцы поступили в распоряжение особого отдела. В городе они издавна занимались изобретением виртуозных наказаний для грешников. Предложения по служебной почте поступали в приемную главного суда, а также ловили контрабандистов, промышлявших в китайском квартале ада. Карьера обоих резко пошла на взлет после недавних событий. Парочка провела блестящее расследование загадочных убийств в аду, а позднее еще и в раю. Получив в награду особый статус спецгорожан, привилегированное положение, включая в себя отдельные квартиры на первом этаже, большущий плюс, лифты в городе не работали почти никогда, а также высочайшее дозволение Калашникову жить вместе с депортированной из рая женой Алевтиной. Такое послабление считалось неслыханным. Любящих супругов в аду изначально было принято разлучать, нелюбящих, напротив, педантично селили вместе. Малинин, к его расстройству, не жил ни с кем, однако в качестве утешения казаку ежедневно выдавали шкалик водки, что придавало будничному адскому существованию вполне райские мотивы. Шеф гостеприимным жестом пригласил сотрудников наливать себе чай. «Я полагаю, вы уже давно догадались, вальяжно», — заметил он. «Я вызвал вас к себе на дачу не просто так. У меня имеется дело чрезвычайной важности». «Да уж, конечно», — уныло вздохнул Малинин, по станичной привычке раскалывая щипцами кусок сахара. «Вот почему ад оказался не такой, какой нам поп на картинках показывал. Симпатично». Выглядело кругом пламя, и черти грешников на сковородках культурно жарят. А тут чего? Как на земле. Сплошная беготня по работе и никакой возможности спокойно существовать. «Ты труп, приятель», — беззлобно констатировал шеф. «А стало быть, спокойного существования тебе не положено. Сиди, отрабатывай свои смертные грехи и не рыпайся. Скажи спасибо, что тебя в котле не варят». «Спасибо», — сумрачно ответил Малинин, разгрызая пополам баранку. «Так вот», — продолжил шеф, поворачиваясь к Калашникову. «Да уплотнялись мы за последнее время, хуже некуда. Сейчас срочно копаем котлован, чтобы разместить 100 000 новых душ после тайфуна, а на носу землетрясение в Китае. Каюсь, нагнал я готичной привлекательности вокруг имиджа князя тьмы, теперь вот и расхлебываю». «В раю никого, кроме ангелов, а у нас столько народу, липнем друг к другу, словно пельмени. При таких, извини за тавтологию, адских условиях скоро начнем уплотнять. Даже к самым что ни на есть привилегированным обитателям города в квартиры придется подселить по 3 человека сразу, никак не меньше». «О, не так плохо», — ожил Малинин. «Если не проблема, будьте добры, подселите мне 3 фотомоделей. По крайности, даже одну мулатку можно». «Там сельские районы пострадали от тайфуна», — усмехнулся шеф. «Какие фотомодели? Будешь рыпаться, получишь 5 бабушек с недержанием». Блюдце задрожало в руке у Малинина, но героическим усилием воли он совладал с приступом паники. «Вы это вообще к чему?» — деликатно поинтересовался Калашников. «К тому», — вздохнул шеф. «Лет 200 назад пришла мне в голову неплохая идея. Когда-то людей на земле жило буквально единицы. Между мной и небесной канцелярией существовала зверская конкуренция. За каждую душу дрались. Но мы же не думали, случится конец света, и все полетит к свиньям. Но так как по финальной дате светопредставления мы с голосом до сих пор не определились, ад переполнился грешными душами по самую крышу. Требования же для попадания в рай круче, чем для въезда араба в США, да и откуда, скажите мне, в 21 веке возьмутся 100% праведники? Выпивка, марихуана, плотские грехи, несоблюдение поста. Какой нормальный человек хоть раз в жизни этим не балуется? Резюме же небесной канцелярии «Нудное до извращения». Слопал шашлык в пост, отправляйся прямиком в ад. Мы тоже хороши, объективно перестарались с пиаром. Следовало закрепиться на первоначально утвержденной позиции. Властелин зла, внушающий ужас. Этот лейбл работал просто отлично, но мы не учли опасности, исходящей от кинематографа. В половине фильмов меня демонстрируют в качестве гламурного принца. Рога же и прочие неприятности скрашивает море соблазнительных достоинств. Не поверите, с нежной любовью вспоминаю папскую инквизицию. До сих пор, если кого в городе случайно повстречаю, обязательно жму руку. Вот прекрасный образец того, как надо работать. Какую гравюру средневековья не возьмешь, так собой восхищаешься. Настоящее чудовище в стиле Мерлина Мэнсона. Шеф отодвинул чашку с чаем, попав донышком в варенье. Скучаю я по этим временам. Заностальгировал он. Сейчас даже не верится. Качественную душу, например, девица из монастырского приюта просто так было не заполучить. Следовало активно постараться прийти глубокой ночью в романтическом образе прекрасного юноши, одеколоном надушиться, чтобы запахом серы не испугать, рога убрать под шляпу с пером в стиле трех мушкетеров. Я себе и представить не мог, что уже в 20 веке будет и церковь сатаны, и Голливуд с кучей ужастиков, и повсюду клубы свингеров. Все вокруг так манит, мигает огнями, согреши это сладко. В этот момент тональность шефа резко переменилась. «Ага, им-то сладко», — злобно сказал он, глядя в лицо Калашникову, «а я в постоянном аврале. Как природная катастрофа или война, так сиди сутками в офисе, отслеживай копание котлованов и доставку палаток. В общем, в отсутствии голоса, можно признать, я выбрал неправильный имидж». «Улучшить надо?» — несказанно удивился, молча внимавший монологу босса Калашников. «Я даже не знаю, как, что и предложить. Можно попробовать оплатить на земле телерекламу. Запустим клипы, где вы делитесь с сиротами кусочком хлеба, жарите старушкам яичницу и с грозным лицом строго спрашиваете с подчиненным за ухудшение жилищных условий в городе. В России, например, это обеспечивает популярность любому, уже проверено». «Ты не просек фишку», — царапнул когтем скатерть шеф. «Как раз наоборот. Мне срочно требуется ухудшить имидж, сделать его еще более хреновым. Ситуацию с перенаселением в аду можно спасти, только если я перестану ассоциироваться с чем-то запретным и клевым, а люди при одном моем упоминании станут плеваться, дрожать и пучить глаза в ужасе. Представляю, насколько сложно вам далось такое решение», — задумался Калашников. «Превратить вас в Ксению Собчак в принципе можно, но не слишком ли это тяжелая жертва? Так ведь и с ума сойти недолго». «Я тоже так считаю», — согласился шеф. «Поэтому предлагаю действовать в несколько непривычном ключе. С давних пор между городом и небесной канцелярией существует, если можно так выразиться, негласное джентльменское соглашение. Никто из нас не пытается изменить прошлое, дабы навредить своему противнику. Логика простая. Если каждый начнет регулярно ходить, как в супермаркет, на 1, 2, 3 тысячи лет назад, это приведет к катастрофическим последствиям. Думаю, что рассказ Брэдбери и «Грянул гром» читали все, не считая, конечно, тебя, мой замечательный Малинин, но я планирую провести очень скромную корректировку. Если голос удосужится узнать о плане, он не будет так уж и против. Ну, может, разве что для вида повозмущается. Ведь своими действиями я сыграю ему на руку. Основная масса народа возненавидит меня, как Чубайса, а рай переполнится сахарными праведниками. Разве не это его давняя мечта? Отпустив шпильку в сторону старого врага, шеф выжидательно прикусил кончик сигары. Малинин спокойно пил чай. Он ровным счетом ничего не понял из монолога. Калашников напрягся, сжав чашку обеими руками. «Вы хотите отправить нас в прошлое?» — прошептал он. Малинин уронил блюдце на пол, японский фарфор разлетелся вдребезги. «Смекаешь?» — улыбнулся шеф. «Да, с небольшим спецпоручением. Сюжет простой. Два посланца из ада должны остановить нужные улики в античном городе Иерушалайме, находящемся под властью римского наместника Пилата. Эти улики укажут творческой группе ангелов в режиме реального времени, создающих Новый Завет. Иуда Искариот вовсе не предавал кудесника со слюнявым поцелуем в Гефсиманском саду. В новой версии окажется, что его предал первосвященником Синдериона отвратный монстр из ада, то есть ваш покорный хозяин. Выяснится, что конкретно мои злостные наветы и послужили причиной распятия доброго спасителя человечества на кресте. Трясущийся Малинин не отрывал глаз от скатерти. На него было жалко смотреть. Бледные щеки Калашникова полыхнули слабым румянцем. «Все просто», — буднично произнес шеф, покачивая рогами в такт, звучащий из динамиков песни AC/DC «Hell's Bells». «Нечего тут слюни разводить». Перенеслись в прошлое, оставили компромат, вернулись в город. Задание для ПТУшника. «Прибавил бы ей Богу, но по известным причинам не могу». «Вам-то персонально с этого какая корысть?» — брякнул Малинин. «О!» — мечтательно щелкнул хвостом шеф. «Конечно, мой горячий станичный друг, я не ожидал от тебя чрезмерного напряжения мозгов. Вся прелесть в том, что Иуде-то никто не стремится подражать. Он сделался символом сволочизма, предательства и подлости. Даже последние парии относятся к нему с брезгливостью. Его образ едва ли соблазнителен. Признаться в любви к Иуде все равно, что публично заняться сексом с Медузой. Если люди будут считать, что это я отправил кудесника на крест, отношение ко мне в корне изменится, а значит, сократится приток людей в ад. Желающих разделить мои взгляды найдется немного. Возможно, это наконец-таки уравновесит ад и рай по количеству душ. Кому здесь еще не надоело, что мы спрессованы, как баночные шпроты, а у них плотность населения 1,5 человека на 1000 миль? Так что вы скажете на это, красавчики?» Красавчики молчали. Никто не хотел открывать рот первым. «Имейте в виду», — улыбка сползла с морды шефа. «Из ноздрей повалил дым. Пометуя ваши предыдущие заслуги, я стараюсь быть с вами любезным, однако не следует забывать и про текущие обстоятельства. А они таковы: вы находитесь в аду, ваши души полностью в моей власти, я могу сотворить с ними все, что угодно, ибо никто не в силах мне противостоять. Пока же я разговариваю вежливо и деликатно, прошу принять участие в операции. У вас осталось 5 минут, чтобы согласиться. С моим решением добровольно». Жертвы продолжали хранить безмолвие. Шеф вышел в серо-зеленую приемную, сплетенную из высохших водорослей, и показательно громко захлопнул дверь. Секретарша, французская королева Мария Антуанетта, сидевшая на спине бамбукового лебедя с ушами мамонта, так Дали представлял себе канцелярский стол, подняла накрашенные глаза, выражая любопытство. «Согласились, мансиньер?» — спросила она. «Куда денутся?» — пожал плечами шеф. Вспомнив про сигару, он прикурил от золотой настольной зажигалки в виде ягуара. Пространство мгновенно наполнилось клубами терпкого дыма и сильным запахом табачного листа. «Вы жестоки, мансиньер!» — хлюпнула припухшим носом Мария Антуанетта. «Я очень сработалась с шевалье Калашниковым, и он мне откровенно симпатичен. Пару раз на День всех умерщвлённых даже подарил засохшие цветы, а теперь, благодаря вашему распоряжению, мы расстанемся с ним навсегда. Какое счастье, что я уже мертвая, иначе бы я этого не пережила». Секретарша уткнулась в кружевной платочек с вензелем династии Бурбонов. «Почему навсегда?» — беззаботно пыхнул сигарой шеф. В зрачках королевы блеснул холодный огонь. «Потому что те двое, которых вы послали в прошлый раз, не вернулись». Шеф счел нужным не продолжать разговор.